52. Я ничего не понимаю в любви, но одно я знаю точно. Это мне очень нравится. Они любви боятся. Блуда, разврата, распутства нет. А как почуют, что любовь где-то забрезжила, тоже начинают паниковать. Что строители, что путники, без разницы. Все боятся. А чего это происходит? Не знаю. Но страх любви в человеке почти столь же силен, как страх смерти. Это знаю. Сколько людей ты не смог сделать счастливыми только потому, что они, собственно, любви испугались. Бывало, идет к ним в руки и сама, прекрасная, новая, страшно сказать, чистая, а не бежать от нее. Спасаться даже мне иногда хочется остановить, помочь. Но людям помогать — это дело твое. Для чего ты страх любви в них вселил, то мне неведомо. Любопытно бы, конечно, это узнать, но как ведь ты со мной не разговариваешь?